связано с явлениями отнятия. Это относится и как к химическим, так и к химическим. И то, что вот она возможна, да, человек стремится ее всячески избежать. И наступает момент, когда вот этот вот процесс объективной реализации уже от этой боли не избавляет, боль сохраняется. И иногда даже сами объективные реализации уже вызывают чувство скуки. И этот объективный ритуал становится менее эмоционально насыщенным. Вот. И вот на этом этапе интересно, что фантазии о том, как это будет, становятся более даже спасительными и дают больше эмоционального накала, чем сама объективная реализация. Это, кстати, для нехимических зависимостей более характерно. Вот. И когда появляется этот симптом ключевой потери контроля, то есть прежнего удовольствия уже нет, желание его достичь нарастает, остановиться человек не может, и он напивается до глубокого оглушения, объедается в последствии, повышает доставки в игре, ну и так далее. Вот. И социальные рамки здесь уже вообще не играют никакой роли, и окружающие приходят в шок от того, что творится человеком. Вот. И на этой стадии он самостоятельно уже точно не может выйти и нуждается в помощи специалистов. И потом наступает следующий этап, на котором зависимый начинает вести себя стереотипно, одинаково, рефлективно. И если нужно что-то поменять, у него возникает очень сильный дискомфорт. И любые попытки вывести его или самому выйти за пределы этой колеи, да, они выключают и становятся хуже. И он считает, что вот как бы так, как не есть, оно более-менее нормально, безопасно. Вот. А если что-то поменять, будет еще хуже. То есть он держится за свой стиль жизни, как за некую соломинку, которая дает люди уверенность. Вот. И отношения только с теми, кто в рамках процесса, все остальное исключается. А вне объективных реализаций есть вот эта классическая свободно плавающая тревога. То есть он ощущает себя в тревоге, мир враждебен, безразличен, все плохо. Вот. Может развиться социальная фобия запросто. И человеку может казаться, что окружающие видят, что с ним, понимают, осуждают. Вот. И появляются такие элементарные идеи отношений. Ну, психиатром это хорошо знакомо. Вот эта вот привычка манипулировать другими, она приводит, ну, она как бы на этом этапе приводит к тому, что людей рядом, которые можно манипулировать, становится все меньше и меньше. И человек начинает очень сильно бояться потерять отношения с теми людьми, которые окружают их вниманием, испытывают за них чувство ответственности, жалость, страх. И аддикт начинает эмоционально шантажировать этих людей, чтобы они остались здесь, в сфере досягаемости. И даже это не спасает от одиночества. Вот. И он начинает прессовать там близких, типа, а ты куда идешь? А ты когда вернешься? Тебе действительно нужно уйти. Страх потери, если там человек не возвращается вовремя. Вот. И с одной стороны, как бы, они гонят от себя людей прочь, сохраняя себе дистанцию отношения, а в другой случае ухода проявляют беспокойство. Ну вот. Но начинают шантажировать примерно так, ты не можешь меня покинуть, у меня кроме тебя ничего больше нет, никого не осталось там, я больше не буду, дай мне еще один шанс, уходи, все равно я жить никогда не буду, я покончу с собой, ну и так далее. Вот. И если кто-то из близких проявляет там злость или боль, возникает паника и страх. Вот это хочет, чтобы его никто не трогал, но в то же время присутствовал рядом. Так. И фактически на этой стадии тот член семьи будет все доносить. и как снежный ком растут проблемы с работой, там, с людьми другими. Вот. И так далее. Ну и примеры могут быть такие, там, ну, человек, который зависим от пищи, например, на работе, могут сказать, что типа выглядишь уже непристойно, чтобы работать с клиентами, давай что-нибудь делай. Или там, ты чего пьяный опять на работу пришел, там, давай больше не приходи. Там, сексуального аддикта могут из семьи выгнать, там, или там, с работы уволить за дискредитирующее поведение, ну и так далее. Вот. И самооценочка катится еще глубже под плинтус относительно того, где была. Ну вот. И, в общем, финал уже таким образом не сгораем. Финал это что? Синтез. Вот. Он всегда? Нет. Ведь есть же еще мыльницы. А есть родственники. Ну и на самом деле у человека, у очень многих, инстинкт самосохранения все-таки работает и когда-то включается. Хотя бы когда-то. Поэтому, ну, не обязательно же человек сам уходит из жизни, да, то есть он может просто там, сесть за руль пьяным, да, и спать в аварии, да, просто бы не слышать. Ну, да. Или просто отравиться суррогатами алкоголя, или там, я не знаю, ночами шарахаться по улице, наткнуться на кого-то. Ну, лучше компьютер появится. Ну, да, не есть, не пить, и поверить от отвращения. Вот. То есть, и есть такие особенности, которые для любых зависимых свойственны, да, то есть жизнь в связи с этим поведением становится неуправляемой. Но с рабами то поведение все больше увлекаются в процесс, теряют ранее значимую систему ценностей и мораль, считают, что все под контролем, врут, изолируются от общества и семьи и близких, нарастает внутренний хаос и какая-то суетливая активность, чтобы этот тревоги избавиться. Вот. Мысли часто, ну, последний процесс подпередуют тоже спутанностью. Очень много навязчивых, компульсивных каких-то мыслей. Вот. И на самом деле, то есть, любая зависимость – это процесс, у которого есть свое начало, свои знания и свой конец. И в зависимости от вида зависимости, то есть распознать это можно, ну, далеко не на ранних этапах, часто. И потому что еще это от социальной приемлемости. Ну вот, скажем, как вы думаете, какую зависимость распознаем мы раньше, работоголизм или наркотическую? Наркотическую, потому что работоголизм в обществе, в общем-то, социально приемлем, особенно для мужчин, которые в силу полуролевых отношений ориентированы на достижения, на работу, на реализацию в профессиональной сфере, да. Ну а кто сможет увидеть ту тонкую грань, где это еще просто там работа, потому что мама. Вот, и где это уже зависимость, и за ней уже все остальные вещи. Вот. Так. Теперь про ритуалы. Про ритуалы. Здесь надо вот что сказать. Человек в процессе вот погружения в свою зависимость, он создает, окружает себя некими ритуалами. Вообще говоря, ритуалы, они нас заземляют, да? Позволяют нам удержаться там, в времени и пространстве. И аддиктивные ритуалы – это вообще отдельная тема. Значит, при ряде зависимостей социально приемлемое поведение сохраняется очень долго. Вот, вот классический пример – это работоголизм. Вот. То есть, ибо он вообще поддерживается обществом. Алкогольный аддикт какое-то время может употреблять алкоголь только в социально приемлемых ситуациях. Но потом наступает момент, когда он начинает эти ситуации активно к себе притягивать, скажем так. Помните, как у Вишневского? И вот опять нет повода любить. И вот зависимый человек стремится как можно дольше сохранить видимость того, что с ним все в порядке. Вот. И человек создает ритуалы, и фактически там получаются следующие моменты касательно его стиля жизни. Значит, он начинает врать, даже тогда, когда, в общем-то, правду сказать ничего не стоит. И продолжает так по привычке. В качестве психологической защиты начинает обвинять во всем кого? Друзья, конечно. Нарастает изоляция, уход от прежних контактов. Значит, ритуалов, как я уже говорила, становится много. И помимо скучной и интересной жизни, которая у всех приведу, проистекает, есть секретный мир, в котором все подчинено аддиктивному стилю жизни. Ну, вот, если про еду говорить, начинает ее там прятать, как хомяк, да, делать запасы, там, приобретать еду в секрете, сексуальный аддикт начинает посещать проституток, заводить там тайные связи множественные, азартный игрок открывает тайный счет в банке. Они все ищут дополнительные возможности заработка, чтобы иметь там независимый источник дохода, да? И об этой скрытой части жизни обычно не знают ни сотрудники, ни члены семьи. Вот. Ну и психологические защиты там все возможные используют. Там, чаще всего это отрицание, да, там, ничего подобного. Проекция, там, дурацкие рационализации. Я это делаю, потому что... И, как я уже говорила, если нормальный человек ритуалами себя заземляет, то есть фиксирует в окружающем мире, да, чтобы там не потерять, мир меняется, а мир для себя сохранится. Вот. А здесь фактически ритуал зависимо используется как защита. И в рамках ритуала он недосягаем для отрицательных переживаний. И то есть уже хорошо, комфортно, все в порядке. Вот. Например. Всему свое время. Сейчас скажу. Например, алкоголик объясняет свое поведение примерно так. У меня есть своя жизнь, в которой, значит, есть вот время и место для получения удовольствия. Я ее не пью с бродягами, там, с бомжами, только с уважаемыми людьми, всегда с подходящее время и место. Или там сексуальный объект говорит себе. Я же не связываюсь с детками, которые там на улице стоят. Я понимаю, что это опасно. Вот. Я все делаю последовательно, придерживаюсь одних и тех же правил, нахожу там в интернете, там, встречаюсь так-то и там-то. Это часть моих традиций. То есть фактически ритуал становится такой защитной системой. Ну, допустим, я пью там по пятницам с Иваном Ивановичем, по субботам с Петром Петровичем, да, с алкоголиком. Ритуал – это выбор стиля поведения. И в данном случае выбор этих объективных ритуалов закрепляет эту самую схему. Вот. Ну и есть еще, да, такой термин тоже, который смешно мне нравится. Мышление по желаниям. Wishful thinking. Есть. Да. Ну то есть аддикт, он развивает в себе способность просто замечательно игнорировать то, что его как-то может задеть. Вот. Не буду как Скарлетт О'Хара, да, я подумаю об этом завтра. Но завтра я об этом тоже не подумаю. Ну, в общем, вот так вот. Вот. И если человек осознает, что его поведение там, ну, угрожает его будущему и так далее, да, то есть, по идее, там возникают, они возникают или усиливаются, и чувство вины, стыда, там, угрызение совести и так далее. И человек вот как раз для того, чтобы спастись от этого всего негатива, использует ритуалы и рационализирует, объясняет все, что вот, ну, как бы я же вот так все делаю, все делаю правильно. Вот. И, значит, дальше мне нужно... Сейчас. идет о ритуалах, здесь, как правило, в них редко включаются люди, у которых нет, объективного радикала. Да? То есть они стремятся общаться и коммуницировать с себе подобными. И вот группа формируется тоже, там, группа по общему, например, алкогольному интересу. И они легко вычисляют друг друга по мимике, жестам, манере говорить. У меня были, много в свое время занималась наркоманами. Они друг друга видят издалека. Да? То есть наркоман-наркомана видит издалека. Вот, по каким-то словечкам, там, манере держаться, выражению лица. И порой они говорят, что я не могу понять, откуда я знаю точно, он такой же, как я. Вот. И, соответственно, ритуалы приводят к усилению общения к себе подобными и к уходу от условно здоровых. Условно здоровые, зависимо, кажутся скучными, серыми и неинтересными. И общаться с ними не доставляет никакой радости и удовольствия. Поэтому вот, в созависимых семьях появляются какие-то уже конкретные аддикты и строят эти семьи себе подобные, и тема эта продолжает развиваться бесконечно. Здесь я бы хотела сделать небольшое лирическое отступление. Есть такая замечательная книжка Уайнфельда, называется «Избавление от созависимости». Она не попадалась в руки? Вот. Они там пишут о том, что там, там 100%, там 98% семей в той или иной степени несут в себе созависимые модели. Но проблема в том заключается, что в одних семьях этих моделей больше, в других семьях этих моделей меньше. И, соответственно, и дальше. Если, условно говоря, в брак вступают двое, у которого одного этих моделей ого, у другого там, совсем чуть-чуть, как у них сложится дальше, совершенно непредсказуемо, да? Потому что кто-то, во-первых, мало может перейти на другую сторону, как, впрочем, может случиться и наоборот. Вообще, созависимые семьи – это отдельная тема, мы о ней будем говорить позже. А пока мы еще поговорим о детском периоде. Ну, типа, какой бы ни был тип воспитания будущего аддикта, самое главное, что там есть в семье – это нарушение эмоциональных связей. То есть в детстве таких людей не научили установлению эмоциональных контактов с окружающими. А, как правило, они воспитывались в семьях, где эмоциональная близость существовала только на словах, а не на деле. И выделены семейные факторы, которые предрасполагают к развитию зависимого поведения. Значит, в детстве люди, у которых впоследствии развивали зависимость, были научены дистанцироваться от окружающих, вместо того, чтобы устанавливать с ними связь. Родители таких детей, как правило, не имели времени для общения с ними. В чем вот что характерно, да? Вот так вот говоришь, кажется, что вот там родители монстры какие-то, вовсе даже не монстры. Очень часто очень хороших, очень работящих и заботливых родителей вырастают в зависимости. Почему? Да потому что родители стремились, чтобы семья с голоду не умерла, работать с утра до ночи. И в силу естественных физических причин, потому что в сутках это всего 24 часа, и спать это надо есть, деткам своем времени не уделяли. Но для детей, по большому счету, разницы, почему им родители не уделяют время, нету. Не уделяет, это главное. А почему, хоть важно. Так вот, родители не имели, значит, времени для общения с детьми. Первое. Второе. Эти родители сами могли быть носителями аддиктивного поведения, например, работоголизма. Соответственно, детки пытались достичь сближения, но не то, что было. Вот. Дальше. Вот третий пункт – это как раз вот классика жанра для созависимой семьи. В семье преобладали отношения друг к другу, как к объектам, необходимым для манипуляции. И дети обучались такому поведению с детства. Вот. Ребеночек, который в такой семье вырос, живет с ощущением внутренней пустоты и изоляции. И он первую очередь куда убегает ребенок? Фантазии, да? Которые заменяют реальность. Там он создает вот свой особый мир, где он значим, где он нужен, где ему очень хорошо. Вот. И с одной стороны, то есть, ну, человек оказывается в ловушке, то есть, с одной стороны, он не может удовлетворить свои эмоциональные потребности с живыми людьми, получить от них эмоциональную помощь, поддержку. С другой стороны, не в состоянии найти эту поддержку внутри себя, потому что в детстве его этому не научили. И человек, выросший в подобной семье, он не умеет искать ресурсы внутри себя, он не умеет быть собой. И он выбирает путь наименьшего сопротивления, уходя в зависимость. Ну, то есть это вот самое, да, непереносимость фрустрации. Зачем думать о жизни, если она и так трудна, не надо брать ничего в голову, мне никто не нужен. Зачем я буду заставлять тебя контактировать с кем-то, если я не хочу? Зачем решать проблему, которую трудно решить? И доверять можно объектам и вещам, а людям доверять нельзя. И мышление идет по кругу, включая в себя элементы этого самого мышления по желанию, о котором я говорила, и получается такая схема, достаточно стабильная. И здесь еще важно рассказать вам тоже такой небольшой концепт, касающийся вины и стыда. Значит, существует очень много терминологических определений. Вот я бы хотела, чтобы мы с вами, по крайней мере, на период этого семинара поговорили о следующем. Значит, чувство вины у нас будет носить персональную окраску, а чувство стыда, общественное. Значит, вот есть некая личность. Она совершила некий отрицательный поступок. При этом личность продолжает ощущать себя «я окей» в плюсе, смотрит на свой поступок, понимает, что он отрицательный, и испытывает чувство вины. И как же она с этим чувством справляется? А вот так, по-взрослому. То есть анализирует, как я дошел до жизни такой, почему я совершил эту ошибку. Он понимает, да? Утешает себя тем, что, ну, не ошибается, кто-то ничего не делает. Да? И все мы совершаем ошибки. Главное, это быть ответственным за нее. Так, почему произошла? Понял. Дальше. Старается смягчить, гладить, там, нивелировать последствия этой ошибки для других людей. И для себя принять какие-то установки, убеждения, правила, чтобы в дальнейшем постараться, не зарекаться, а просто постараться, подобные ошибки больше не совершать. Вот оно, взрослое, ответственное отношение. В данном случае чувство вины конструктивно, поскольку оно не приводит к изменению, например, самооценки. Ну, как бы, да, я сделал плохо, но это не делает меня плохим. Другое дело. Это чувство стыда. Когда человек совершает ошибку, делает какой-то отрицательный поступок, но при этом он как бы заглядывает в голову другого человека, помните Грибоедова, и что сказала нам княгиня Мария Алексеевна? И смотрит как бы со стороны на себя и свой поступок, и оценивает себя в целом отрицательно. Это у нас будет стыд. Вот. И таким образом чувство стыда, оно неконструктивно, оно резко приводит к изменениям, потому что вместо того, чтобы что-то делать, да, анализировать, планировать, что-то делать, вот, человек погружается в такое состояние «я плохой, все плохо, будущее печально, и лучше уже никогда не будет». Ну, как-то так. Принцип понятен? Так. Теперь двинемся дальше. Ага. Еще есть очень интересные моменты, которые влияют на формирование чувства стыда в зависимости от пола. В традиционных обществах женщины воспитываются родителями средой так, что приучаются взять на себя ответственности за все подряд, ну и включая там то, что там не справились с чем-то. И почему-то в этом дискриминация приводит к тому, что тетки меньше награждаются за успехи и больше наказываются за неудачи. А вот с мальчиками такого просто в традиционных обществах в меньшей степени происходит. И таким образом получается, что женщина улетает в эту самую гиперответственность, сверхконтроль, и очень легко влетает в этот инстинкт, связанный с тотальной плохой, да? То есть я сделала плохо, значит я плохая. Меня отвергли, я плохая. Я совершила ошибку, я плохая. То есть вот это вот такая вот штука, да? Ну, на самом деле с мальчиками, конечно, что самое происходит, но в меньшей степени. Вот, и здесь я бы хотела тоже сделать лирическое отступление. Мы с коллегами не раз дискутировали на эту тему. Вот взять поколение нынешних 40-летних, нынешних 30-летних, нынешних 20-летних. Вот как вы думаете, вот в целом, если вот, какое поколение более зависимое, какое менее? Вот ваши наступки варианты. Чем старше, тем зависимее. Вот, по-моему, тоже. Я нашла этому ответ. Вот, вот как. Короче, в детском садике, где воспитывалась моя, соответственно, дочь, везде на стенах были развешаны всякие наглядные гадалки, написанные вашими коллегами, где-то, понимаю, детскими психологами, примерно про то, что если вы наказываете или хвалите ребенка, хвалите за поведение, не оценивайте личность. И об этом вот просто вот везде, везде с плакатов. В школе ровно то же самое. На каждом собрании из 10 правил там. Вот. 10 или 12 общих, их везде вешают. Вот, смысл в том, что в школе то же самое. В первом классе детям оценки не ставят. Их не учат конкурировать друг с другом. Их учат каждого отвечать за себя. И думать о себе. И как бы разбираться с собой. Да? Вот это очень круто на самом деле. Потом еще. Вот эта тема с, ну как бы разделением. То есть ты хороший, я тебя уважаю, ты молодец в любом случае, да? Но ты вот сделал плохо, и за это я тебя наказывал. Вот. А раньше-то было как? Двойку получил — дурак, по улице бегал — бандит. Ну, то есть вот как бы понимаете, да? И насколько я могу заметить, действительно, молодое поколение, благодаря, кстати, вот нам и нашим коллегам, я так полагаю, в первую очередь педагогам-психологам, конечно, молодцы, продвинули эту тему. И вплоть до того, что ребенок идет на подготовительный в школу, ну, в музыкальную школу, и там очень своеобразная такая старая закалка педагог, которая вот как раз их обзывает, там всячески, то есть, да, выходит и говорит: мам, а твари безмозглые — это плохие слова. После этого группа родителей идет в директору музыкальной школы, пишет совместную кляузу, педагога нам просто заменяет на совершенно чудесную там, ну, молодую, где-то лет 30, наверное, женщину, которая там, ну, дальше все делает правильно и таких грубых педагогических ляпов просто не допускает, потому что просто по-другому воспитана, да, а ту тетку радостно отправляют на пенсию. Ну, понятно, да, принцип? Вот. И, к счастью, это действительно меняется, причем не только в России, но в целом так вот как-то везде, наверное. Вот. И вот эти вот полуревные дела, когда ты, да? Я говорю, Россия сейчас в другой край принесет, подождите. Я думаю, что не принесет. Там принесет, и ее уже несет. Куда? Ее уже несет в кормление грудью до 5 лет. Вот честно, ее уже несет. Да ладно, это радикальное кормление. Куда уже не унесет? Нет, ну вот, да, идет наоборот как бы в сторону большего контроля как бы за ребенком, да, вот в сторону гиперопеки пошло. Ну, посмотрим. Насколько это будет влиять вот непосредственно на вот это, когда это, знаете, вырастает поколение детей, которые... вот слишком много любили. Вот меня недолюбили, поэтому, ну уж я вот на своем ребенке оторвусь любовью. Тут тот тонкая грань, потому что ребенок, которому раздали в эту самую чашку Петри, помните, о чем я говорила в самом начале? Давайте разберемся. Если это любовь эгоистичная, ну в смысле, что вот я знаю, что будет для тебя лучше, иди занимайся шахматами, то тогда это тяжелее как профиль. Вот так. Нет. А благоприятная среда... Мы тебя задавим своей любовью. Мы тебя будем так любить. Да, я тебе разницу попытаюсь объяснить. Вот для того, чтобы ребеночек вырос как можно ближе к своему первичному селфу, ему нужно ненавязчиво предлагать. Вот смотри, ну давайте такой пример предположим. Рождаются дети в семье папы-футболиста, например, с уникальными способностями там, к игре на скрипке. Ну, может такое быть теоретически? Ну, это к шахматам, ладно, к шахматам. Вот. С уникальными способностями там, к шахматам. Но так исторически складывается, что в шахматную секцию он ни разу не попадает, а вот с малых лет папа, если вообще сказать, играет в футбол. Нет, он, конечно, может стать прекрасным стратегом, тренером там, все это, или стратегом. Куда дальше не стать? Стратегом, да. Спасибо. Вот, прекрасным стратегом, там, лучшим в мире тренером и там, в общем, достичь реализации на этом поприще, там, что же надо понимать, да, как в шахматах. Вот, но с другой стороны, если этому ребенку с детства не будут навяливать, что вот футбол твое будущее, это все, да, а предложат там и в шахматы поиграть, и в хоре попеть, и еще там чего-нибудь, то, может быть, он выберет то, что больше подходит ему и реализуется там, где вот ему это на самом деле надо. Вот чего сейчас взаимной регулярностью не происходит. Не происходит. Потому что вот то, что я слышу, допустим... Да нет, получается как? Ребенку предлагается, ребенку по факту навязывается очень много. Вот так. Очень много всего, и его вот задавливают вот этим всем. То есть ему не предлагается. Ему по факту навязывается. Право выбора у него есть, делать или не делать? Копать или нет? Очень часто нет. То есть очень часто, когда я не хочу заниматься там музыкальной школе, да, вот у тебя там есть право выбора, нет, вот, да, хорошо, вот не музыкальная школа, но вместо музыкальной школы ты будешь делать вот это, вот это, вот это и вот это. И в итоге сейчас огромное, ну, как бы вот поколение деток, которые сейчас в начальной школе, например, ходят, у них нет времени общаться друг с другом. Они все чем-то заняты, у них всех драм-кружок, кружок по фольку, они еще и пятерку. Причем это все, как правило, родители и дети, вот они вот такие. Но там есть нюанс, там формируются очень специфические отношения, когда для ребенка драм-кружок, кружок по фото становится ценным. Нет, становится ценным, сейчас скажу, то есть мысль доведу до конца. Ценным не сам по себе, а как это способ общения с другими опосредованной вот этой деятельности. Драм-кружком, я вот своими глазами наблюдала, то есть на каток ребенок ходит исключительно ради общения. То есть получается, что это как бы общение с подружками, опосредованное катание на коньках. Ну, это хорошо, если это есть, да? Я считаю, что это... Пока я не знаю, я не могу дать оценку хорошо телефону, потому что заметила это явление не так давно. Я просто поняла, что это есть. Это то же самое, что для многих интернет-зависимых, да, фактически, это общение, опосредованное компьютером, да, то есть зависимость общения, опосредованное компьютером. То есть здесь получается как вот такая вот штука. Ну, интересно, к чему приведет, еще посмотрим. Да? Вот. И еще, значит, для замещающих стыд реакции, значит, тоже в традиционных обществах, для теток это печаль и грусть, ну, замещают стыд, а для дядек нет. Там есть интересные психологические нюансы, связанные, например, с тем, как там мать, которая носитель вот этого мощного стыда, пытается приучить сына, чтобы он в обществе, значит, испытывал стыд, если делает что-то не так. Вот. И к чему это приводит? То есть она думает, что он будет переживать это так же, а мальчик, то есть вообще не понимает, что происходит, и считает такое поведение несовместимым с его мужской ролью, которая тоже там навязывается обществом. И вот так в зависимых семьях зарождается конфликт между матерью и сыном, который может уйти очень далеко на самом деле. и в отношениях мать-дочь этот конфликт гораздо меньшей степени представлен, потому что девочка модельку наследует. И для современного общества вообще, в принципе, характерна такая большая сглаженность в отношении связанного с полом для его поведения. Вот. И на самом деле, ну, наверное, ничего плохого там нет. Ну, в любом случае, так, не нам оценивать, да, жизнь покажет. Вот. И что касается, вот, опять же, возникновения чувства стыда и отношений, допустим, отец-сын, то здесь, как правило, отец, который сам носит модель, что типа, что тут стыдится. Вот. И укрепляются отношения вот с сыном. Ну, это нормально, на самом деле. Но если отец не поддерживает, то, соответственно, ребенок мужского пола отдаляется от обоих родителей, ну и взаимовытекающие. Вот. Теперь, собственно, зачем нам нужен стыд? Зачем нам нужен был стыд? Потому что стыда у зависимых очень много. Помните классику жанра, да, про локус контроля, внешний, внутренний? У зависимого он где? Снаружи, конечно, он внешний. Вот. Соответственно, как на сознательном, так и на подсознательном уровне у аддикта очень много чувства стыда. И он понимает, что делает что-то, чего надо стесняться, стыдиться, скрывать от окружающих. При этом от внутреннего стыда, который он даже бессознательно, который у него лежит, который он всегда осознает, у него есть отличный способ справляться. Он убегает в реализацию, которую использует репетивно, да? В том числе и для того, чтобы избавиться от чувства стыда. То есть, смотри, чем больше мы алкоголика гнобим за то, что он алкоголик, тем больше у него возникает стыд, и тем больше желания сорваться у него возникает. Вот. Значит, по большому счету, чувство стыда для зависимого – это та цена, которую он именно начинает, та первая цена, которую он начинает платить за свою зависимость. Вот. Рано или поздно он начинает вести себя неадекватно, допускать какие-то нарушения, выглядеть плохо в глазах других, терять контроль. Он начинает стыдиться своего поведения, и это чувство усиливается. И помним мы о том, что любая отрицательная эмоция для зависимого неприятна вдвойне. Его все поведение, нацеленное на то, чтобы не давать себе чувствовать себя плохо, приводит к усилению, да, зависимости. И фактически зависимые очень сильно напоминают детей, да, они инфантильны, да, много есть сейчас, которые идут туда, куда хотят, за эмоциональным выпуском делают то, что им нравится. А потом они оценивают то, что было. И это вызывает чувство стыда, вины, неуверенности, беспокойства. И эти сигналы он научился уже очень хорошо отрицать. И по большому счету зависимость – это процесс отрицания реальности. По большому счету, там идет не только отрицание реальности, но и отрицание своего «я» тоже. И несмотря на это отрицание, оно не спасает. Внутренняя боль нарастает. Человек пытается объяснить себе, что происходит. У него навязчивые мысли, сверхзаняты с какими-то темами. Он пытается объяснить, рационализировать для себя и для других. И у каждого зависимого есть некая мечта. Она зависит от разновидности аддикции, да? То есть алкогольный аддикт мечтает о приятном времяпрепровождении, там за бутылочкой, в приятной компании, где ни у кого нет никаких проблем. Там, пищевик мечтает о молочных реках и сельных берегах, об отсутствии проблем, опять же, и последствий. Вот. И конечно, периодически к нему возникают в голову мысли о том, что надо что-то сделать, с чем-то справиться, что-то освоить, что-то преодолеть. Но эти мысли очень легко заменяются фантазиями об уходе от реальности. И однажды человек понимает, что от людей он далек, качественный мир весь уже непонятно где, и он чувствует беспомощность свою, невозможность выйти из этого тупика. И он уже понимает, что эта зависимость управляет им, а не он ей. И тогда чувство стыда, что с ним происходит, усиливается. Вот. Если он пытается остановиться, у него это не получается, то он чувствует разочарование, плохое отношение к себе. И, соответственно, этот дискомфорт провоцирует снова и снова и снова уход в зависимости. Вот. И теперь, соответственно, динамика. Да. Значит, у ребеночка, воспитанного в зависимой семье, чувство стыда ему знакомо с детства. И именно оно предрасполагало к развитию зависимости. Какие-то конкретные неприятные ситуации приводили к зависимости, ну, к аддиктивным реализациям, да, как к способу бегства от отрицательных эмоций, в том числе и от стыда. А уже сформировавшийся процесс аддиктивный, да, вызывает вторичный стыд, который наслаивается на базисный, плюс еще периодически возникающий, и получается вот такая картина, что аддикция постоянно воспроизводит стыд. Это чувство усиливает, становится центральным. Человека, когда человек находится в гармонии с собой, когда у него есть работа, которая приносит ему удовольствие, где он реализует себя, еще и денег приносит, допустим. А когда у него есть хобби, ну, скажем так, на работе, смотрите, мы энергию как бы и тратим, да, но там мы денег получаем, да, и удовольствие получаем. А хобби, удовольствие, развлечения, если общение с друзьями, и спорт, и там, не знаю, коллекционирование бабочек, все, что хотите, да, это может быть и писание картины, и на фотофоне, это то, от чего мы получаем удовольствие, будучи в контакте там, с кем-то или с чем-то, и фактически набираем энергию на остальные совершения. И идеальный вариант, это когда в хобби присутствуют элементы какие-то креативности или творчества, и удовлетворение творческого потенциала личности. А, семья, ну тут понятно, да? Как бы все. Это может быть и родительская семья, если человек молод, это может быть и своя семья у зрелого человека. Его семья — это может быть я и кошка. Это тоже семья. Вот. И последнее, да, это духовная основа жизни, она же первая. Сентиментальная составляющая. И это на самом деле важно, потому что вне зависимости от того, человек атеист, да, и знает точно, что он умрет, и на этом все, больше ничего не будет. Тело сгробит там или в крематории, ну и как бы все, жизнь закончена. Или он религиозен, является адептом какой-то из известных или малоизвестных религий. Или у него есть какие-то там глубокие философские убеждения, или он верит в реинкарнацию, или там что-нибудь еще. Ну, неважно. Вот, что бы то ни было, главное, чтобы эти убеждения у него были сформированы. Вот. Что происходит у гармоничной личности, если на одну, если все четыре вектора развиты хорошо, а на одном из, там, ну, одном, допустим, там происходит кризис. Ну, там резко предприятие там обанкротилось, человека уволили с работы. За счет там, перераспределения энергии и потоков человек как бы набирает ресурса, да, из оставшихся трех ног, и это дает ему и время, и силы для того, чтобы там сделать паузу, и потом четвертую ногу выстроить заново, вырастить. То же самое по всем остальным, да, то есть если как бы четыре в порядке, то травма по одной приводит, соответственно, там, к перераспределению энергии и потом на восстановление ноги. А что происходит, если, допустим, там здесь ничего нет, и здесь происходит полный швах? То тогда человек уходит полностью в аутодеструкцию. Энергии деваться некуда и не перераспределить. Саморазрушение. Это может быть как раз и зависимость от наиболее легких, избавление от проблем. Это могут быть и болезни, это могут быть и, ну, суицидальные попытки у человека. Вот. И так вот, когда я об этой модельке узнала, когда мы с друзьями общались, я рассказала об этой концепции, когда у Береева было три ноги, семья, работа, хобби. И один там из участников беседы сказал: а я знаю, могу привести пример, когда у человека все три ноги в одной, и это очень стабильная и хорошая система. И типа это домохозяйка, которой нравится то, что она делает, это у нее работа, это у нее хобби, это у нее семья. Вот скажите ко мне, продвинутые коллеги, а устойчивая система-то? Конечно. Муж может заболеть, уйти, там, умереть там, в самом тяжелом случае. И что будет с ее системой? Сразу порушится все. Сразу порушится все. Эта система до безобразия нестабильна и неустойчива. Вот. И теперь смотрите, то есть в идеале то, что мы должны делать с зависимым, это хотя бы условно и грубо проанализировать его иные ноги в табуретке, посмотреть, где у него какие провалы, может быть, их нету, и помочь достроить. И еще, процесс зависимости, вот сейчас, и опять же, сейчас мысли вернусь, значит, У психоаналитиков давным-давно я прям взяла хорошее правило, что нельзя отбирать клиента защиту, некую, да, не дав ему ничего взамен. Отсюда мы плавно приближаемся к тому, что нам делать с нашими зависимыми. То есть для них способ получения удовольствия, да, вот этот гедонизм, есть всего одна, но хорошо известная с детства, ну или там, с какого-то момента стратегия. Да? То есть и нам с вами для того, чтобы научить человека жить как бы, ну как-то по-другому, я обычно предлагаю там, ну довольно быстро, может быть даже на первом занятии, в конце, но я это предлагаю еще к одному, может быть, честно сказать, что я уже устала, если честно, говорить высоконаучные тексты, мне хочется немножко разбавить какими-то практическими делами, а вы так? Так же, да? Хорошо. Вот. Нет, просто высоконаучные тексты нам все равно придется озвучить, да, но просто будем перемежать, ладно, у нас еще полчаса до перерыва, я вам лучше про хорошее упражнение. Вот. Значит, список удовольствий. Эта тема на самом деле из когнитивки, но она может использовать много где и как. Значит, сначала мы просим нашего пациента написать список удовольствий того, чего его может порадовать. Просим этот список разбить на два подосписка. Минимум 5 пунктов написать то, что может его порадовать, что он делает один, сам, не включая кого-то. Ну, условно говоря, покататься на коньках можно и одному, а поиграть в баскетбол нужна компания, понятно. Или в рынке. Список удовольствий, значит, 5 пунктов минимум, то, что можешь сделать сам. И дальше 5 пунктов минимум, которые делаешь с кем-то. Тоже 5. Теперь смотрите, желательно, чтобы эти все пункты человек как бы, ну, изложил, написал вместе с вами при вас, или, по крайней мере, с вами сверил, когда написал. Почему? Потому что важно, чтобы перечисленные там элементы не были объективными. Чтобы это не было три бокальчика пива, да, или там две чашки компьютерной игры. Вот. Потом, для того, чтобы нам значит, использовать поведенческие стратегии, построенные на пути и пряники, мы просим человека написать список наказаний. Их тоже может быть 5, а может быть и 3. Значит, наказание причем? Это у нас не лишение себя удовольствия, вовсе нет. А наказание это делание чего-то в целом нужного, полезного и важного, но неприятного. То, что мы обычно не делаем. Например, пример из Альберта Эллиса. Если у вас есть, ну, клиент, конечно, да, и да, это там, я не знаю, там, родственница с непростым характером, которую надо время от времени навещать из родственных побуждений, вот, но мы выходим из него, стараемся общаться с тебе, то он где-то маленькое наказание, ей позвонить в течение 15 минут, поговорить, выслушав, то, что она хочет сказать о своем здоровье. И большое наказание – это приехать к ней в гости с тортом и поменять все лампочки, поверяешь. Ну, вот. То есть, смотрите, это какие-то вещи, которые требуют усилий и делания, да? Но, в принципе, они нужны. Или, если вы терпеть не можете пылесосить, и обычно делегируете это другим членам семьи, вы так договорились, прямо с семьей посуду, ты пылесосишь. Вот, то тогда маленькое наказание, как пылесосить одну комнату, большое наказание, как пылесосить всю квартиру. То есть они были такие, должны быть такими наказаниями именно через делание чего-то, чего можно было не делать. Соответственно, удовольствие тоже. Это не должны быть какие-то рутинные вещи. То есть то, что я и так делаю каждый день. И здесь необходимо как бы объяснить человеку, что нужно с тобой договариваться и себе не врать. И что сам себе собачка, сам себе Павлов, только надо быть честным. Если договорился, что, допустим, я там 3 дня подряд занимаюсь английским по часу, и тогда я, ну не знаю, покупаю себе новую книжку и читаю ее в течение 2 часов, вот, то, значит, надо так и делать. Если не посидел там 3 дня за английским по часу, значит, книжку не покупать, как бы не хотелось. Ну, быть честным в отношении к себе. Вот с аддиктами это очень сложно. Вот. И помимо этого, здесь же хочу сказать вот о чем. Очень часто, может быть из-за того, что вот эта вот внутренняя свободноплавающая тревога ее так много, может быть из-за того, что чувство стыда такое сильное. Ну, в общем, короче, вот этот внутренний психологический дискомфорт и невозможность находиться наедине с самим собой, вообще говоря, это само по себе уже очень даже ведет к плохому настроению, к его снижению, да? И, конечно, когда к нам приходит зависимый, и мы у него увидим клинические симптомы депрессии, а мы, даже если не психиатры, то, по крайней мере, банальными тестами типа Гамильтона пользоваться умеем, и расспрашивая пациента, стараемся оценить его состояние по шкале. Ну, психиатры это делают рутинно, ну, по крайней мере, оценивают степень депрессии, имеют на это свои какие-то критерии, да? Вот психологи, если этого не умеют, но хотят работать с зависимыми, то этому надо научиться, надо просто делать. Так вот, соответственно, если депрессия есть, и она, ну, как вот на ваш взгляд, не ниже средней, или подключены соматические симптомы. Соматические симптомы депрессии психологи, скажите мне, хоть кто-нибудь помнит? Важный повод для того, чтобы человека отправить к тому, кто даст ему медикамент на 4 месяца. Лучше уже. Так вот, когда включено тело, у нас будут запоры, снижение аппетита, потеря веса, нарушение сна. Нарушение сна может быть двух типов. Это трудности с засыпанием и это раннее пробуждение. Если вы у человека видите хоть что-то из этого, раннее пробуждение, позднее засыпание, прерывистый беспокойный сон, ощущение неудовлетворенности снова, да, нарушение сна, запоры, изменение отношения к пище, пища перестала приносить удовольствие, стал меньше есть, похудел, или наоборот, заедает, стал больше есть, поправился. Чаще первое, в общем. И самое, что главное, не забудьте спросить, когда человеку лучше, когда ему хуже. С утра или вечером. Если утреннее состояние его хуже, чем вечером, ну отправьте его к психиатру. Не берите на себя ответственность. Потому что там надо обязательно дифференцировать с чем? С эндогенной депрессией, да? Где без медикаментов вы не вытащите никак и никогда. Никакой психотерапии. Даже самое-самое-самое-самое. Теперь, значит, ежели вы поняли, что депрессия там как минимум средне-тяжелая, а то и тяжелая, еще, не дай бог, выявили суицидальные мысли, ну, отправьте к кому-то, кто ему перерыв назначит, да, потом он вернется к вам и продолжит психотерапию. Ну, собственно, это я к чему? Что если есть депрессия у клиента, то помимо вот этого списка удовольствий, которые морковки или поощрения, должны быть еще список такой абстрактный, ну, вообще того, чего радует. И дальше мы просим человека обязательно интегрировать в свой план дня, о котором я сейчас расскажу, это введение к основному инструменту, который я сейчас буду рассказывать. Вот. Интегрировать в план своего дня, своей жизни, каждый день какие-то удовольствия. Понятно, да, что если собаке начать вилять хвостом, у нее настроение от этого не улучшится. Если подходить в зеркало и самому себе улыбаться по несколько раз на дню, в принципе, чуть-чуть может быть лучше. Теперь, соответственно, про план дня. Это классика жанра. Впервые была предложена Аароном Беком для работы с депрессивными клиентами. И описана в его книжке «Когнитивная терапия депрессии». И инструмент этот выглядит таким образом. Мы просим клиента писать себе и исполнять план дня. Зависимый, между прочим, работает очень хорошо. Причем я впервые испытывала этот метод на интернет-зависимости, мне вообще хорошо. И вообще с компьютерными людьми, с этим планом очень хорошо, они его в компьютере ведут. Вот. И, в общем-то, обычно все здорово получается. Но вы же понимаете, что ограничение какой-то активности, оно к извлечению не производит, не приводит, да? А здесь мы вроде как и не ограничиваем, и в то же время человек начинает заниматься за компьютером не тем, чем привык, а другими реальными делами, которые ему же и нужны. И он потом уже когда-то понимает, зачем они ему нужны, находит в этом интерес. Понимаете, да? Вот. Итак, план дня. Значит, это берется листочек А4 в альбомной раскладке. Да? Ну или там таблички, где хотите. Так. Значит, вот так это все будет выглядеть. Будут следующие столбцы. Время. Следующее дело. Следующий результат. Следующий. Мастерство. Следующий. Удовольствие. Удовольствие в процессе. Удовольствие по результатам. Когда вечером, возвращаясь к оценке, я себе в результате пишу, типа, не сделано, и поясняю, что не сделано ввиду физической невозможности сделать это в 6 утра, если я легла там сейчас ночью, можно говорить. А до этого все равно делать надо, да? И тогда я думаю так, а какое еще время в своем суточном графике я могу выбрать на эту зарядку? Помню, да, что там нельзя после еды, там еще там чего-нибудь, совсем близко перед сном не надо, там еще чего-то. Вот. И, соответственно, я тогда использую этот план дня для того, чтобы не наказать себя сразу за то, что я один раз не делала зарядку, да, а как бы научить себя понимать себя, и когда я что могу, и когда я что не могу. Более гибко себе входить. В итоге, например, я утверждаю, что зарядку мне правильнее всего делать там вечером с 8 до полдевятого, да, там в полдевятого, учитывая, что я там в полвосьмого приехала, да, в полдевятого. Там, чем-то еще позаниматься, там где еще легкое поесть, и значит все. Ну, нет, может быть, что-то другое. Может быть, в обеденный перерыв состоять. Ну и так далее. А, и, соответственно, вечером дня следующего человек записывает последние колоночки, да? Мастерство. То есть я стараюсь оценить уровень мастерства, с которым я, предположим, ну, делала зарядку. В первый день, например, я решила, что это едва ли на троечку. Ручка ходила не туда, ножка не тянулась и не поднималась. В общем, вот так. А что касается удовольствия в процессе, его тоже было там на троечку с минусом. Потому что и неохота было, и лениво, и, в общем-то, больно где-то, и неприятно, и все грустит. А вот уже по результату я поняла следующие позитивные вещи. Я все сделала, и у меня получилось как бы то ни было. Я себе поставила зачет, то бишь галочку. И вообще я порадовала свое тело. Плюс я выполнила задуманное. И у меня настроение уже на все 4 с плюсом. И удовольствие по результату, я себе честно вписываю 4 плюс. Теперь смотрите. Если я, например, запланировала себе дать морковку за выполнение этой зарядки однократно, я ее даю. Если я запланировала дать морковке себе за выполнение 3 зарядок подряд, не меньше, то, соответственно, пока, ну, пока не даю, но знаю, что все впереди. Здесь и жду. Вот. Наказывать после первой промашки себя точно нельзя. Потому что после первой промашки, после второй промашки надо дать себе шанс, ну, оптимизировать процесс, да, найти эти зарядки более удачное время в своем плане. Ну, вот это так. Про план дня. Понятно, почему он работает, да? Вот написали план вечером. Там, вот на следующий день чего-то делали. Вечером отметили там мастерство, удовольствие в процессе презентации. Мастерство будет потихонечку расти. Удовольствие, получаемое в процессе, как ни странно, будет тоже потихонечку расти. А удовольствие по результату очень быстро достигнет пика и примерно там останется. Теперь смотрите, что происходит. А когда человек испытал эмоции, это еще полдела. Когда он о них вспомнил и записал, это еще полдела. Поэтому я агитирую своих пациентов, чтобы они первое время именно писали в компьютере, на листочке, вот такого рода вещи. Вот. Все ли понятно с планом? Ну, так и мотивировано, да? Где-то там мотивировано вести. Смотрите, какая штука. Он используется для разного. Для работы с коморбидной депрессией. Для структурирования дня. Для мотивирования себя на сложную задачу. На управление собой и своим днем. Очень часто там, те же самые зависимые, они не умеют выстраивать, ну, проблемы с располаганием, как еще делают там отдельно, да? Они не умеют выстраивать структуру своего дня. Не могут отложить себе правильное время на выполнение там, той или иной активности. Ну, допустим, там, человек там, себе на вечер запланировал много-много всего. А в итоге по дороге домой попал в пробку, вернулся поздно, на все забил, и что ему теперь себя наказывать? Да нет. Просто при... И, сейчас. Если с точки зрения транзактного анализа подходить, да, то фактически работа с вот этой моделью, с планом, она нацелена на укрепление взрослого, на укрепление способности анализировать, почему у меня не получилось так, как я задумал, и запланировать лучше, чем я делал это сегодня. То есть мы развиваем взрослую часть личности. Если говорить термином психоанализа, мы развиваем наше эго. Да? А это то, что у зависимых имеет большие-большие-большие проблемы. Поэтому план дня в работе с зависимым, на мой взгляд, нужен по-любому. Понятное дело, что здесь потребуются ваши недюжинные усилия, чтобы замотивировать клиента на то, чтобы он механизм использовал. Я обычно говорю так, вы пришли ко мне, хватит деньги. Я вас учу тому, чего, соответственно, чем могу вам помочь. Если вы хотите, чтобы ваши деньги пропали не зря, вы будете это делать. Вы можете этого не делать. Напоминаю старый анекдот про то, как приходит человек на работу устраиваться. Что вы умеете? Могу копать, а еще что? Могу не копать. Вот вы ко мне пришли. Могу копать, могу не копать. Могу выполнять домашнее задание, могу нет. Но вот я, когда работаю с зависимыми, во-первых, очень четко структурирую контракт. Про это я хотела поговорить в последний день, честно, просто слегка обмолвлюсь. Да? То есть у меня есть заготовка, домашняя заготовка, контракт самим собой и контракт на психотерапию. Опять же, хотите, могу поделиться, то есть, в принципе, мне не жалко. Да. Вот. Соответственно, без контракта я не работаю. Есть контракт, есть работа. Нет контракта, нет работы. Дальше. В контракте и обычно как бы, во время установочной сессии я очень четко, особенно с зависимыми, проговариваю ответственность выполнения домашних заданий. Вот. Я им объясняю примерно следующее, что я очень люблю свою работу. Я очень люблю, когда моя работа приносит результат. В данном случае успех нашей с вами работы зависит не только от меня, он зависит еще и от вас. Если я буду работать хорошо, и вы будете работать хорошо, мы достигнем результата, цель которого изложена вот в вашем контракте. Если, соответственно, кто-то из нас будет работать плохо, то как бы, вот, результат не будет достигнут. Я люблю делать работу хорошо. И я работаю только с теми пациентами, которые делают свою часть работы хорошо. А иначе давайте сразу просто прекратим сотрудничество. Ну, как бы, может быть, когда-то с кем-то помягче, с кем-то пожестче, но принцип примерно такой. То есть и домашние задания я всегда даю, и всегда их спрашиваю. Потому что если домашние задания просто дать и не спросить, толку от него не будет никакого, да? То есть я всегда начинаю следующую сессию с того, что, типа, там как себя чувствуете, там, что делали из того, что я вам задавала в прошлый раз. И уже только потом спрашиваю, что были события в течение недели, потом не видели, что было. Вот, и обычно это работает, и вот этот вот план дня реально помогает тем, кто с ним занимается. Так, планом дня, все ли понятно? Понятно ли, как его использовать, с кем, почему, для чего он нужен? То есть, это работа, направленная на укрепление структуры эго, на развитие умения анализировать происшедшее, планировать, более внимательно относиться к себе, не давать себе на день, тоже вот зависимым часто бывает, особенно с тетками, когда она планирует себе на завтра, там, и швец и жнец, и на дуде и грец, и вот это, а потом не делает, все пропало, я несчастная, моя депрессия усугубляется, да? Знакомая тема, да? А потом, когда начинаешь анализировать вместе с ней ее план дня, понимаешь, что она физически не может успеть разобрать и этот шкафчик, и еще вот это, пока ребенок в садике, условно говоря. Вот. А так она фрустрируется, и там то к рюмочке, то к интернету, то еще к чему-то. А мы ее как раз учим чему? Во-первых, создавать себе меньше площадки для фрустрации, а во-вторых, если уж фрустрации случаются, то их преодолевать по-взрослому, а не по-инфантильному. То есть принцип вот такой, да, то есть с помощью этого плана мы учим анализировать, учим планировать, учим рациональному отношению к себе, да, то есть не ставить себе на день больше, чем физически можешь сделать. Оставлять люфты между делами, интегрировать удовольствие для себя, потому что гиперответственная созависимая тетка, она живет для других. На себя у нее ничего не остается, энергию она не добирает, истощается и вываливается либо в эффективной реализации, либо в депрессию с тревогой, паническими атаками, либо еще куда-нибудь, либо в болезнь тяжелую. Ну, понятно, да? Вот. А, соответственно, если идти вот этим путем, то можно научить ее с большей любовью относиться к себе. И если для начала фактически заставить ее включать удовольствие в план дня, да, то потом она уже начнет делать и без вас. И все получится. Вот. Это, на самом деле, инструмент хороший. Я обычно его даю где-то в самом начале терапии и постоянно к нему возвращаюсь, возвращаюсь. Первый раз правило мало кто его делает. Вот возвращаюсь, привожу все новые аргументы, зачем вам нужно делать это, что это вам даст. Показываю картину результата, который ждет вас на сегодня, ну и так далее. Есть ли вопросы по плану дня? Здесь оценка, да? А в конце идет оценка, да. То есть вот эти вот два, вот эти два последних столбца, это оценка. Соответственно, шкала, по которой делается оценка, может быть разной. Ну, если вы еще никак в школе, то на уровне 5, в пятибалльной шкале, кто-то вводит себе шкалу раз, два, три. Ну, 1, 2, 3, 3-бальную. Кто-то вводит себе 10-бальную шкалу. Я обычно клиенту предлагаю самому выбрать более или менее чувствительную шкалу, он тебе возьмет на уровне. Пусть это будет его личное дело, вам-то какая разница. Может, как на подростковую тему, что-то подумать, какие они сидят там в игре. Можно. В интернете придумывают. Можно. Вести в это элемент фана, конечно, можно, да, очень хорошо. Но я мало подростков работаю, поэтому... Да, спасибо за идею, хорошая. Ну как, перерывчик? Можно.